расщепляйте стволы. Пришло время стрелять. И если ты трус, твой выход бежать. По черным стокам шагают полчища крыс. Здесь даже стены и те способны дышать. Дератизаторы. Ядовитый воздух сводит с ума нас, мы дератизаторы. Люди, фонарики в жопе мира. Дератизаторы. Заблудшие души в вонючих коллекторах. Мы дератизаторы. Начальники дна. Пробираем до костей. Чем глубже